Глава десятая. Вдруг песня умолкла, заглушенная шумом и топотом бегущей толпы. «Язычники! Враги Египта!» — кричал кто-то. «Вы распеваете песни, когда все повергнуты в горе, и славите еврейку, которая своим колдовством остановила течение Нила!» «Горе вам!» — кричал другой голос в ответ. «Вы попираете землю наследника престола! Смерть постигнет вас и детей ваших!» «Мы уйдем! Но пусть выйдет к нам еврейка, чтобы мы могли высказать ей свои обиды!» «Бежим!» — закричал Атафет. «Куда?» — спросил Гедеон. «Ни за что!» — возмутилась Сара, и ее прекрасное лицо пылало от негодования. «Разве я не принадлежу наследнику, перед которым эти люди падают ниц?» И прежде чем отец и прислужница опомнились, она выбежала на террасу вся в белом и крикнула толпе, волновавшейся за оградой. «Вот я! Чего вы хотите от меня?» Шум на минуту утих, но вскоре послышались грозные голоса. «Будь проклята, чужеземка! Твой грех задерживает воды Нила!» В воздухе просвистело несколько камней, брошенных наугад. Один из них попал Саре в лоб. «Отец!» — вскрикнула она, схватившись за голову. Гедеон подхватил ее на руки и унес с террасы. В темноте видны были голые люди в белых чепцах и передниках, перелезавшие через ограду. Внизу кричала не своим голосом Тафет, а невольник-негр, вооружившись топором, встал в дверях дома, грозя размозжить голову всякому, кто осмелится войти. «Давайте сюда камни! Прикончить этого нубийского пса!» — кричали в толпу люди, сидевшие на заборе.